Уж далее Головкин, этот ничтожный канцлер, тесть Ягужинского, прочит вице-канцлеры своего сынка. Головкину с Долгоруком не по пути, особливо после посягательств того же милейшего Василия Лукича на канцлерство. Может быть полезен своим ораторством и яростью архиепископ Феофан. У него не отнимешь, книголюб, изрядно образован, но склонен к интригам, писал донос в тайную канцелярию. Эту склонность надо иметь в виду. Ныне судьба Феофана на волоске, сторонники восстановления патриаршества хотят заручиться опорой Долгоруких, обвиняют его в неправославии, в неуважении отцов церкви. Надо его поддержать. И барон Шафиров, хотя сейчас и в опале, в свое время может подручным стать. В приятеле же графе Брюсе, с кем Остерман любил переброситься по-английски, по-немецки, сомневаться не следует. Генерал-фельдмаршал всегда будет рядом. О графе Головине и говорить не приходится. Николай Федорович оказывал немалые услуги, когда светлейшего валили, а Долгоруких Головину любить не за что. И, конечно же, надо еще привлечь соотечественников, камергера Левенвольда, генерала Миниха. Миних честолюбив безмерно. На фасаде дома своего приказал изобразить победительные знамена, лукав и жесток. Прикидывается другом всех, не любя никого. Рвется к власти, мечтает о звании генералиссимуса. У него свои счеты с Левенвольдом, он ненавидит и его, Остермана. Но сейчас надо позабыть о неладах. Пришло время прибрать к рукам убогую, дикую, презренную Россию, выдвинуть на самые важные места своих людей, сделать их воспитателями отроков из аристократических семейств. Все следует обмозговать, припомнить полезные имена. А сколько есть неведомых боярских ненавистников. Да вот и подтверждение тому, вот эти листы, лежащие на столе. Нет, ваше сиятельство Долгорукое, не сидеть вашему роду возле престола российского, как о том вожделеете. Он точно рассчитал, выждал, когда Меншиков, предав вчерашних друзей, переметнулся к старой знати, а она кознями подготовила расправу с ненавистным временщиком, рассчитал, и общими усилиями свалили светлейшего. Теперь, считал Остерман, очередь за Долгоруками. Глава 13. Поездка к остякам. Церковь Святого Спаса построили быстро, и теперь Меншиков в ней и проповеди читал, и на клиросе пел всеношный, был церковным старостой, звонарем, дьячком, причетником. Обладая великолепной памятью, он знал наизусть святцы, деяния апостолов, многие притчи и страницы священного писания. Надев очки в черепаховой оправе, делая вид, что читает из Евангелия поучения, «Благо мне, Господи, что смирил мя, Бог смиренным дает благодать!» Он призывал прихожан к послушанию, покорности всякому начальству, правители, ибо они Богом посылаемы, призывал слуг повиноваться господам, ибо они тоже от Бога. Он получил разрешение у Миклашевского и воеводы купить в Тобольске лампады зеленой меди, кадила, водосвятную чашу с крапильницей, оловянные рюмки с крышками для вина и елея. Батюшка Иван Протопопов съездил нартами в Кандинский монастырь, и в кладовушке у Меншикова появились ладан, воск, церковное вино, свечи, белые, крашеные, золоченые, тонкие и толстые, для больших подсвечников и ручные. Ему не давала покоя мысль, что в другой Березовской церкви хранятся иконы святителя Николая и архангела Михаила, от Ермака полученные. А в сборной избе казачьей сотни стоит в углу обветшалое знамя ермаковской дружины. Вот бы все это перенести к себе, в свою церковь. Он подумывал об иконостасе, а после поучения из божественных писаний любил вести неторопливые беседы с Матвеем Баженовым один на один о телесном храме, исправленном двоедушном сердце. Кто знает, может быть, Бобровская расспрашивает Матвея об их доверительных беседах. Царевы послухи везде, имеющие уши, да услышат. Они садились на скамье, на бугорке возле хлипкой звонницы. Внизу у моста через речку темнели казачьи избы, солдатская караулка. И Меншиков глуховатым голосом говорил: «Было время, Матюха, когда у меня в приемной князья да графья часами ждали. А теперь мне с тобой приятнее беседовать, чем с ними. Ты бесхитростный. Земля что, юдоль печали. Все тлен, окромя души, все пятое-десятое. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И Матвей, соглашаясь, поглаживал бороду, а потом каждому знакомому березовцу рассказывал, как умело владеет топором Данилыч, как прост он в обращении, ну прям святой человек, и как повезло городу, что у них появился такой поселенец. Когда Бобровский расспрашивал Баженова, Матвей с удовольствием передавал содержание этих бесед, и у воеводы отступало сумнительство. В письмах губернатору он сообщал, что иным стал опальный, совсем иным, смиренным. Долгорукий долго кривился, бормотал недоверчиво старый комедиант и думал, что наивные эти березовцы верят волку, напялившему овечью шкуру. На сей раз в доме воеводы ели блины с топленым маслом. Кроме всегдашних гостей, казачьего атамана Лихачева, протопопа Какаулина, поручика Берха, был еще и капитан Миклашевский, нудившийся в служебной ссылке и теперь частенько заглядывавший вечерами к Бобровским. Если других гостей воевода встречал в горнице, то капитана в сенях. На столе весело посапывал чайник с конфоркой, носила вместе с прислугой блины из кухни, пышнотелая, с добрыми коровьими глазами Софья. И хотя за стенами ярила спурга, в избе было тепло, уютно, Софья снова обносила гостей чарками и получала свои поцелуи. Больше всех по своему обыкновению разглагольствовал Берх, словно усиленно упражнялся в русском языке. «А ведаете вы, как остяки присягу приносят?» — вопрошал он, обращаясь к Миклашевскому, как к новому слушателю. «Кругом становятся на колени. Внутри круга, это как его, медвежатина и топор. И хором спевно повторяют за мной. Если государю верен не буду, ясак не плачу, пусть медведь меня изорвет, топор голову отрубит. Гай!» Софья принесла новую гору наздреватых подрумяненных лоснящихся блинов, поглядела особо ласково на капитана. «Кушайте на здоровье!» «Расскажи, Берх, капитану про кортик, что губернатор прислал старшине Остяцкому», — громыхнул Бобровский, выжидательно вскинув седые бороды. Эту историю здесь знали все, но Берх с удовольствием ее повторял. Оказывается, когда за верную службу прислал Долгорука из Тобольска кортик с орлиной головой на эфес, то Остяк Лулай вытащил сей клинок из ножен, потрогал пальцем и сокрушенно покачал головой. Тупой. Рыба, однако, не поскоблишь. Надзиратель за новокрещенными, поручик Берх мог бы поведать еще много историй, да ведь не каждую и расскажешь. Вот как, например, презренный Какаулин крестил Остяков. Приехал с толмачом и солдатами, собрал их и говорит: «Идолов-болванов сожгите, построим церковь ради веры справедливой. Кто примет ее, С того сымутся все ясачные недоимки, и не будет платить ясак за 3 года, а кроме того получит шапку, рубашку, червонца и чирики. Остяки молча помялись и разошлись.